И, наконец, одна из самых моих любимых игр – Тини Тун. Маленький кролик, любитель моркови и всяческих приключений, оказывается на диком-диком западе, наверное, где-нибудь в штате Небраска, в районе Большого каньона. В районе Большого каньона все большое. И враги, и дома, и морковки. А вот что делать с этими бочками, я так и не придумал. Если вы знаете, обязательно напишите мне. Я их просто прохожу, и ничего не происходит. Ну, а морковки не просто развешаны в воздухе, как обычно, а прячутся внутри врагов. Врага нужно обязательно садануть по голове, и потом из него вывалится морковка. Следующий уровень тоже довольно простой. Главное не попасть на зубы вот этим вот мертвым головам, которые торчат из скал. Снизу счетчик жизни, очков и, главное, морковок. 100 морковок – лишняя жизнь. По-моему, вполне справедливо. Нет, этот кролик будет вечно героем компьютерных игр, потому что ничего смешнее и бестолковее я в жизни не видел.